Oh, Kus bir sebebi. Dann zum Trostik. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, и как ты понимаешь, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Прости. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, семнадцать. Так, замечательно. Дальше напомню. На примере. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Ладошками выбираем пол. Шесть, семь ладошками. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Хорошо. Прижались к коленочку. Охватили. Еще ближе, ближе, ближе. Каждый раз все ближе, ближе. Сколько с коленочком скидывается. И затянулись. И пошли. Раз, два, три, четыре, выше. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Зацепились. И скинка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Потянулись в разные стороны. Молодцы, кошка. Хорошо, кошка. Потянулись вверх. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, выше, семь, восемь, девять, десять. Зацепились в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потянули в разные стороны. Шел, вернулись в ножку. Шел, вдох, выдох. Зацепились. Опа, руки в одну сторону. Лицом в другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потянули. Молодцы, крошка. Хорошо. Вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Схватились. Штопор пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Растяните тело. Хорошо. Вернулись кружка. И расслабились. Достали носочки. Нажимаем. Раз, три, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На носочках выше. Восемь, девять. Десять. Хорошо, ручки. Солнышко. Встали на ножки. И начинаем на ножках массировать суставы. Перемещать. Другую сторону. Как будто на камушках ставить, массировать. Хорошо. Молодцы. Вдох. Выдох. Да. Верхнюю часть тянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вытолкнули. Вдох. Вдох. Среднюю часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вытолкнули. Вдох. Выдох. Нижняя часть живота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Руки на живот. Толкаем на руки. Руки. Начали. Через носочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Расслабились. Я так увлеклась. Ну кто кого лучше? Хорошо. Далее. Мы там были так же, да? Только наши 10. Это я увлеклась и послушала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.